Глава 14. У Лута было полно народу. Набились, как селедки в бочке, сраные ублюдки. «Где этот уебок?» Сел, выхватил из толпы смутно знакомого парня и легонько того встряхнул. «Эй, ты чё, бро?» «Где Лут?» «Глянь в спальне, ты чё резкий такой?» «Да пошел ты!» Богатырев отбросил нарколыгу и брезгливо обтер руки. Его подрывало от злости и беспокойства. И эти взрывы в душе были настолько мощными, что толчками вырывались наружу, сотрясали обрубок, оставшийся от его тела. И то дрожало, как осиновый лист. Того и гляди, опять с протезов слетит. Вот будет угар. Интересно, эти обдолбанные придурки хоть поймут, что произошло? Сева огляделся. Ему нужно было выяснить, что за херня приключилась. Ведь если верить бешеной сучке Самойловой, Лут подмешал Муре какой-то херни, и если Машка поверит, что он в этом замешан, то весь его план накроется медным тазом. Весь его чертов план. «Лут! Какие люди!» — пристал тот, но резким толчком Богатырев вернул барыгу на место. «Это ты Машке наркоты подсыпал?» «Чё?» — тупил тот, хлопая ословелыми глазами. «Соберись, мать твою! Помнишь рыжую в клубе? Ты ей кайф отсыпал». «Рыжая?» — тупил Лут. «А, девка твоя. Слушай, так там дело-то бублик один. Вы ее вштырила. Ты мне, кстати, торчишь по этой теме». Все вот прикрыл глаза. В голове противно пульсировало, будто кто-то медиатором водил по натянутым до звона нервам. «Какого хуя ты это сделал? Тебя кто просил?» Шипел Сева в такт каждому слову, встряхивая своего дилера. «Отвали!» — вяло отбивался тот. «Еще бы! Откуда силам взяться? Убитый ведь в хлам! Зрачки расширены и рубашка с длинными рукавами. А ведь в квартире такая жара, что пот по спине стекает. Значит, бахается уже вовсю, раз руки прячет. И ведь не соскочит. Насколько его хватит? 5 лет потолок. Чаще 3. Реже — год. А потом смерть или от передоза, или от гепатита. Злость куда-то ушла, как и не было. «Ты это, Лут, давай завязывай, братишка». Стало жалко этого придурка. И себя вместе с ним заодно. Сева знал, почему так случается. Почему люди подсаживаются на кайф. Так их дерьмовая жизнь становится хоть чуточку краше. В ней появляются краски, которые эти глупцы жирными мазками наносят на блеклый холст своей жизни, как будто не знают, как быстро те выцветают под серым небом реальности. «Да-да, бро, уже пора». Богатырев кивнул, однако ни на секунду не поверил, что Лут хотя бы попытается соскочить. Гибло это дело, когда перешел черту. Сева поежился. Вместе с потом по его спине стекал страх. Он как будто только сейчас до конца понял, куда попал. Насколько за последнее время истончилась та грань, что отделяла его от пропасти. Насколько призрачной и эфемерной она стала. Из пропахшей шмалью квартиры Сева почти бежал. Спустился напролет, дернул створку окна, вдохнул полной грудью воздух. Мир вокруг раскачивался и кружился. Культи натерло и жгло. С этими протезами всегда так. Чуть поправился или похудел, и все. Дискомфорт обеспечен. Сева выбил из пачки сигарету и подкурил. Перед глазами тут же всплыли картинки из недавнего прошлого. Машка. Испуганная и нахохленная, как воробей. Сишку ему протягивает, а у самой в глазах... Космос, мать его. Необъятная вселенная. Он эту прорву даже через шоры собственных комплексов разглядел. Хотя в тот момент это было практически нереально. Вот тогда он в нее и упал. В невесомость, блядь, без подготовки. 2 года назад такого и близко не было. В этом Машка была права. Он бы не вспомнил о ней, не случись те несчастья. Ни от большого ума не вспомнил бы, факт. Сева Мору не оценил не потому, что она в тот момент была хуже, а от того, что сам жизни не знал. Не смыслил, не ведал, не имел представления о том, что действительно стоит внимания. Кто? Кто действительно стоит? А сейчас помнил. Телефон зазвонил. Мама. «Да, мам, привет». «Привет? Сев, ты вообще в курсе, который час?» Ага, поздно уже. Или рано. 5 утра. А я ни минуты не спала. Так ложись, я скоро приеду. У тебя все хорошо? После короткой паузы тихонько спросила мать. Что ей сказать? Дерьмо все, как ни крути. Но он будет стараться выкарабкаться. Он будет. Да, все отлично. Сдачу сессии отмечали с одногруппниками. Правда? В голосе матери послышалось облегчение, и оно больно резануло по сердцу. Правда. Так что иди спать. Я скоро буду. И он действительно поехал домой. Медленно. Не так, как обычно. Нужно было подумать, как-то переосмыслить все. Потому что жить как раньше, значит в бездну катиться, отпустив тормоза. А он не хотел падать. Больше не хотел. Дом родителей находился в пригороде, но по пустынным улицам в ранний час добрался довольно быстро. Мать не спала, хоть он и просил. Сидела тихо в гостиной, поджав под себя одну ногу, и бесцельно щелкала пультом от телевизора. «Привет, ма». «Я слышала, как ты подъехал». Сева кивнул. Он знал, что если долгое время вслушиваться в тишину, любой отличный от нее звук воспринимается необычайно остро. Даже через дорогущую систему шумоизоляции, на которую не поскупились при строительстве их дома. А спать чего не легла. Отводя взгляд, поинтересовался Сева, снимая с головы осточертевший снэпбэк. «Хотела тебя дождаться. Ты не знаешь, а я всегда тебя жду», — тихо заметила женщина, но лучше бы заорала. Возможно, тогда ему было бы хоть немного легче. «Извини, извини, ма, я вел себя как кусок дерьма и...» «Я так волнуюсь за тебя, Севка. Если бы ты только знал». «Я знаю». «Ни черта ты не знаешь, глупый. Откуда тебе знать, что чувствует мать, когда у нее на глазах умирает ребенок?» «Это уже в прошлом. Ну, больница и все дела». «В прошлом? Думаешь, ты в больнице умирал?» «Мам». Виктория запрокинула голову к потолку и надавила пальцами на глаза. «Ты сейчас подыхаешь, Севка, и нас всех за собой тащишь. Я ведь что без тебя? Кто? Не знаю». «Мам, ну не надо, а?» Сева подошел к матери и осторожно обнял ее хрупкую фигуру. «Я все понял сегодня, правда. Знаю, что был неправ, но все уже в прошлом». «Эти наркотики твои. Ты думаешь, я не знаю, что ты творишь? Я ведь не дура, Сев. У меня руки опускаются. Как тебе помочь? Самохин говорит не давать тебе денег. Так может, он прав?» «Отец такое сказал». «Отец», — хмыкнула Виктория. «Да, представь себе. Говори, что ты с жиру бесишься». «Может, и бешусь». «Мам, ну не плачь, а». «Где я тебя упустила, Севка? В чем мне это дала? Ты ведь ни в чем отказа не знал. Так может, в этом проблема, а не в твоих ногах?» «Мам, посмотри на меня», — приказал Всеволод, стирая прозрачные слезы с красивого лица матери. «В прошлом все слышишь? И наркота, и загулы. Вообще все. Я еще не знаю, как это все в голове устаканить. Как справиться со всем. Ну, я найду способ». «Ух, Севушка». «Я не хочу больше вот так. Я жить хочу, мам. Стоять на сцене, писать музыку, любить в конце концов». «Все в твоих руках, милый. Ты ведь знаешь, мы поддержим тебя во всем». «Да, знаю», — уверенно кивнул Сева. «Ну так мы все решили? Или ты еще хочешь поплакать?» — неловко пошутил Богатырев. «Не хочу», — всхлипнула женщина. «Я с тобой на 100 лет вперед наплакалась, дурень». «Значит, вытирай слезы и иди спать». Виктория послушно смахнула влагу со щек, растерла распухшее лицо, взглянула на сына с робкой надеждой. «Все правда хорошо, милый?» «Правда, мам. А если нет, то непременно будет». На второй этаж они поднялись вместе. Всеволод принципиально не стал переезжать на первый, хотя каждый раз, поднимаясь по лестнице на протезах, проклинал свою твердолобость. У самой двери оглянулся, кивнул матери напоследок и неловко переступил через порог. Первым делом отмыться от смрада притона Лута. Слава богу, к помывкам он давно уже приспособился. Пришлось научиться. Потому что самым унизительным в этом всем для Севы стало именно невозможность себя обслуживать. От этого чувство собственного достоинства в пыль втаптывалось. И сдохнуть хотелось со стыда, чтобы никогда его больше не испытывать. С горем пополам стащил штаны, открепил протезы, которые тоже потом нужно будет вымыть. Пересел на коляску и доехал до ванны. Когда Севе становилось особенно хуёво, он заставлял себя думать о тех, кто не имел возможности купить все эти приблуды. Протезы, кресла. Кто не мог переоборудовать дом и ванную комнату под нужды ампутанта. Вот кому приходилось действительно хуёво. На душу Богатырёва ушли 40 минут и последние силы. Думал, не уснёт, но вырубило в момент. Утром проснулся под ор телефона. Пошарил на полке рукой, хотел уже отключиться. Но взгляд зацепился за фото Маш, которую он поставил на входящий. Сердце ёкнуло. Принимать или не принимать вызов? Он так и не нашел слов, которые бы объяснили хоть что-то. Мазнул пальцем по сенсору. Оказалось, что Мура не злилась. По крайней мере, он не обнаружил злости в ее голосе, как в тот не вслушивался, в надежде услышать хоть что-то. Голос ее мужика услышит, если уж говорить на чистоту. Сева хотел понимать, с кем ему придется тягаться. Знать врага в лицо. Но тишина на заднем плане их разговора ничуть тому не способствовала. С чего он вообще решил, что они провели ночь вместе? Ведь если все, что ему удалось узнать о Машке, правда, то ни о каких ночевках и речи не могло быть. Вряд ли Муре такое было позволено. Сева спустился с постели, шипя обработал ссадины на культях и надел протезы. Когда это дерьмо с ним случилось, он мечтал о том, чтобы вновь отливать стоя, как все нормальные мужики. Он рыдал, как сопливая девчонка, из-за невозможности сделать это. Он сдернуться хотел. И сейчас возможность стоя пустить струю стала его маленькой каждодневной радостью, которую могли бы понять только те, кто прошел через то же, что и он сам. Да, отливать стоя – счастье. Приведя себя в порядок, Сева спустился вниз. Мать нашлась в кухне. «Эй, ты что здесь делаешь?» «Пытаюсь приготовить завтрак». «Завтрак?» — моргнул Сева, замерев с банкой спортивного питания в руках. Как только у него появилась такая возможность, Богатырев возобновил тренировки. У него не было половины тела, но это не означало, что его оставшаяся часть не могла выглядеть хорошо. Возможно, поэтому протезы и стали тереть. Он хорошо раскачался за последнее время. «Да. А что не так?» «Никогда не видел, чтобы ты готовил». И правда, не было такого на его память. Его мать больше по салонам красоты да фитнесом всяким специализировалась. Нет, она не была плохой. Просто в какой-то момент нянек в жизни Севы стало гораздо больше, чем матери. Вика нервно бабухнула сковородкой по столу и, опершись о столешницу, низко опустила голову. «Извини меня. Я была дерьмовой матерью для тебя». «Только потому, что не пекла мне блинчики? Да брось. Вполне возможно, что этим ты спасла мне жизнь», — пошутил Сева, слизывая йогурт с ложки. А мать? Она подняла на него свой неверящий и растерянный взгляд и, наконец, рассмеялась. Громко, немного истерично, но Севе понравилось. Они 1000 лет не смеялись вместе. «Ты вернулся», — качая головой, прокомментировал женщина. «Ты вернулся, Севка». «Да, я вернулся, ма», —